Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 97. Выслушав Мо Фаня, Джан Хоу был удивлен, что сам никогда не рассматривал ситуацию с этой стороны. На самом деле Джан Хоу не знал, правильно ли точка зрения Мо Фаня, однако подсознательно соглашался с другом. Джан Хоу не знал, что Мо Фаня уже можно считать выдающимся охотником, даже среди группы охотников, из-за чего Мо Фань и смог оценить эту ситуацию. Хоть в количестве есть определенная сила, но почему Союз Охотников не рекомендует сражаться со зверями большой группой? Многим кажется, что важнее всего иметь в группе больше магов. Чем больше, тем лучше. Но реальность такова, что большой группой людей они привлекают к себе ненужное внимание. Есть возможность стать закуской. Хоть в авангарде было не слишком много людей, они могли легко избежать столкновения с ордой животных. Неважно, будь то побег или сражение, они быстро принимали решения и сражались в меру своих сил. Но это срабатывало лишь тогда, когда они встречались с небольшой группой зверей. Было бы хорошо, если они могли бы и вовсе не встретить этих зверей. Однако, если им повстречается большая орда диких зверей, то прольется много крови, а студенты могут и вовсе умереть. Отряд в общем состоял из 10 человек. Сюэ Мушен был их негласный лидер. Вскоре они увидели школьные врата. По всей территории валялся мусор, летали бумажки по пустынным улицам. Киоски стояли пустыми, лишённые своих продавцов. Когда был объявлен красный сигнал тревоги, большинство из жителей либо уже укрылись в своих домах, либо спешили к убежищу. Последующий хаос и являлся причиной того, что ученики школы Тяньлань до сих пор не эвакуировались. Тем не менее, в школу Тяньлань прибыло много людей, желающих эвакуироваться вместе с ними, будучи уверены в своей относительной безопасности. Они надеялись, что благодаря сильным магам школы успешно преодолеют эти 3 километра. Команда авангарда шла впереди остальных. Джан Хоу залез на крышу, чтобы осмотреться и присмотреть за группой, что шла позади них. «Ох, не думаю, что с нами в тылу одни лишь ученики нашей школы. Тут по крайней мере 2 раза больше людей. Они не смогли перейти в укрытие небольшими группками и решили присоединиться к нам», — сказал мальчик, спрыгивая вниз. «Да, чем больше людей в тылу, тем меньше опасности нам принесут небольшие орды зверей. Но если они привлекут зверей покрупнее, хоть студенты школы Тяньлань учились одинаково, те, кто работал усерднее, чтобы поступить в универ, имели больший опыт в сражениях, даже если сравнить их с военными. Однако студенты не взрослые, так что если они смогут в полной мере защитить самих себя, это уже огромный подвиг для них». «Мы ничего не можем с этим поделать, разве что отказаться от всех них», — сказал Джоу Минь. «Затяните ремни потуже, теперь мы в ответе за 4000 людей». Джан Хоу и Джан Ин были магами ветра и отвечали за разведку, а остальные внимательно следили за ними. К счастью для них, Сюэ Мушен стал учителем, закончившим армию, и поэтому имел некоторый опыт в формировании правильного строя. Иначе они бы не смогли и представить, как пройдут эти 3 километра. 10 человек передвигались довольно быстро, передвигаясь прямо по главной улице. Напротив одного из жилых домов они увидели стены убежища. Главная улица была заполнена разным транспортом, блокируя этим дорогу для автобуса или другого транспорта. Даже людям было сложно обходить каждую машину. Движение дальше было перекрыто, хоть ее и можно было бы преодолеть за несколько минут, но это может вызвать головокружение у многих студентов. «Там большеглазая крыса, неподалеку от нас», — сказала Джан Ин, которая уже прибежала обратно, побледнев. «И она ест ребенка прямо сейчас», — добавил Джан Хоу. Когда они увидели эту сцену, то ребенок был уже мертв. Но эта кровавая сцена, что произошла прямо на их глазах, оставила свой след в их сердцах. Пройдя немного вперед, где эту крысу и заметили, они увидели, что мальчик лет 10 лежал в своей луже крови. «Где крыса?» — нахмурился Сюэ Мушен, ища ее глазами, однако не нашел и тени зверя. Она определенно была здесь. Джан Ин хотела пройти вперед, чтобы поискать, когда перед ней возникла та самая крыса, что скрывалась за Фольксвагеном, и бросилась на девушку. Так как Джан Ин застали врасплох, она не смогла сопротивляться и была укушена в шею, умерев от шока и боли. Это было слишком внезапно. Даже Сюэ Мушен не смог бы ничего сделать, и Джан Ин погибла в зубах зверя, разбрызгав кровь на ближайший рекламный щит. «Скройтесь в автобусе и быстро!» – быстро крикнул Мофань толпе. Все очнулись от шока и стали пробиваться в сторону автобуса. В этот раз учитель среагировал вовремя, схватив Джан Хоу, чтобы войти внутрь автобуса, когда зубы крысы едва не поймали еще одного ученика. Остальные боялись, но уже успели дойти до автобуса. Сюй Джао Тинь, который видел, как погибла Джан Ин, хотел использовать свою магию молнии, но не смог, как и Мо Фань, который также хотел пульнуть молнию. Но он просыпал волшебную пыль и понял кое-что, отчего и отказался использовать магию. «Заберитесь выше! Здесь больше одной крысы!» – громко закричал Мо Фань. Закончив говорить, Мо Фань схватил Джоу Минь, что уже хотела выпустить магию. «Мартышка, забудь о той девчонке! Она уже мертва! Нужно вести крысу, чтобы вы могли пройти дальше!» – кричал Мо Фань на Джан Хоу. Джан Хоу, который до этого спокойно следил за животными, смотрел на лук и записывал имена, чтобы запомнить. Джан Хоу спокойно наблюдал за зверями, те готовили нападение на людей. Джан Хоу считал, что вместе они справятся. Глаза Джан Хоу были красными, ведь девушка, что живет вместе с ним в одном общежитии и учится, была убита. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.